18 ноября члены Синода подписали определение, в котором о той Библии рассудили, что она, без должного тех, кои ее исправляли за ручение, находится через много прошедшее время в сумнительности, нет ли в ней каковой подпорчки, чего ради оную без оговорения печати предать опасно, и определили оную спечатанную славянскую прочесть и исправить. Исправление было поручено архимандриту Иллариону. Дело затянулось еще на несколько лет. Кроме издания Библии, Синод получил через своего обер-прокурора князя Шаховского еще повеление императрицы, чтобы проповедники, назначаемые в придворную церковь, говорили проповеди наизусть, а не по тетради. К описываемому времени относится первая мысль об иностранной цензуре, которую также должен был взять на себя Синод. 11 ноября при докладе канцлера Елисавета приказала привозимые на кораблях и сухим путем книги отбирать и объявлять Синоду, нет ли в них противности и вере. И когда указ был написан, и Елисавета выслушала его, то Бестужев представил, что такое распоряжение будет очень тяжело, так как никому нельзя будет достать из чужих краев никаких нужных для обучения и исторических книг, ибо когда все такие книги будут свидетельствовать, то для прочтения каждой потребуется немалое время, и кому она будет надобна, тот дожидаться может. Пусть таким образом свидетельствуются только церковные книги, а прочие, исторические и другие, пусть свободно привозятся и в народе употребляются». Императрица оставила указ у себя для рассуждения с архиереем Крутицким. Из забот по хозяйству империи Сенат по-прежнему тяготила забота о правильном снабжении областей солью. Эти продолжительные хлопоты о соли любопытны для нас потому, что вскрывают главную беду древней и новой России – недостаток рабочих рук. В январе Сенат уже представлял императрице, что он определил выдавать взаимообразно бароном Строгановым немалую сумму денег для вывозки и доставки соли, но они денег не берут, говоря, что входить в казенные долги не желают и ждут решения императрицы на поданными прошения о взятии хварниц в казну, а Сенат опасается, что соли доставлено не будет. В следующем месяце Строганова объявили, что соль готова, но как ее провезть? Работников с печатными паспортами нет, а письменными не велят брать. Приготовляться к выворке на 1746 год им нельзя, потому что денег нет вследствие прошлогодних убытков, а послать к марту месяцу надобно 70 тысяч рублей. Соляная контора дает им взаймы до 30 тысяч рублей, но они боятся взять, потому что не надеются отдать. Всего нужно теперь им денег 199 437 рублей, но такую сумму едва ли можно будет получить от продажи через год. Прибавка по копейке за пуд вознаградить их не может, тем более что продажа с прибавочную копейку будет происходить в 46-м и в 47-м годах, и деньги возвращаться будут через разве два года. Да и не в одних деньгах дело, подрядчики отказались везти соль за неимением работников и за другими озлоблениями, почему поставку соли из Нижнего в верховые города они, Строгановы, ни за какое награждение производить не в состоянии. Делать нечего, надобно было приниматься за старину. И генералу Юшкову велено было весною озаботиться поставкой работников на суда с солью, как было в 1744 году. Губернаторы и воеводы будут отвечать, если к сроку не вышлют людей. Денег должны были платить Строгановы и другие промышленники столько же, сколько платили бы вольным работникам. Прошло два месяца. В мае Строганов опять доносит, что к отпуску 745 года соли у них свезено сколько было возможно, суда под нее и приписаны, и приготовлены, но в рабочих людях при промыслах великий недостаток, так что по 1 апреля ни вольных с печатными паспортами, ни подрядных по указу к промыслам ни одного человека не явилось. Также из Нижнего Новгорода приказчик пишет, что послы им в Казанскую губернию служить с готовыми деньгами для найма на Усть-Камском прибавочных для Волжского верхового хода работников отыскал только из иноверцев 300 человек, и то без паспортов. Подрядчики для отправления соли из Нижнего до верховых городов просят за провоз цену несносную, и, зная свое совершенное изнеможение, они, Строгановы, в дальнейшие договоры с подрядчиками вступать опасаются. Строгановы требовали, чтобы назначена была особенная комиссия для освидетельствования всех их доходов и расходов, как при выворке, так и при поставке соли. Требовали освидетельствовать заключение подрядов, путевые страхи, усышку и утечку. Требовали, чтобы подрядчикам для обороны от обид, наносимых разными командами, дать от Сената печатные охранные указы, ибо подрядчики вносят в договор, что если случается им приметки или обиды от какой-нибудь команды, то обязательства их недействительны. Сенат велел послать указы губернаторам и воеводам, выслать рабочих, подрядчикам препятствий не делать, оказывать всякую помощь, но велел также отвечать Строгановым, что они не имеют права требовать денег на разные расходы, потому что им прибавлено по копейке с пуда, и по-прежнему освидетельствованию видно, что они получают немалую прибыль и награждены освобождением от пошлин. По донесению Юшкова, в отпуску пермской соли было 4 264 077 пудов. Но Строгановы в июне опять подали жалобу в Сенат, что подряженные и обзадаточенные ими люди нечаянно от работы отлучаются по нарядам от правительства, а иные задатки приносят обратно во время крайней нужды, и к работе их неволею принудить никак нельзя. Вместо же их других сыскать негде, притом нанимают и задатки раздают на работников годных, а во время отпуску на ладьи приходят малолетние и в работу негодные, которых за неимением других переменить уже некем. Сенат приказал выслать на строгановские суда работников, взявших задатки. Сенату, видимо, наскучили постоянные жалобы Строгановых, и потому он определил впредь Строгановым о соляных делах представлять и решение требовать от соляной конторы. И чего конторе самой делать нельзя, о том она должна представлять в Сенат. Но как нарочно! Только что, казалось, отделались от Строгановых, как с противоположного угла является жалоба на то же самое и по тому же поводу. Астраханская губернская канцелярия прислала донесение, что в поставке соли с озер к Астрахани и до верховых городов препятствует недостаток в рабочих людях. При торгах подрядчики объявили, что рабочие люди, взяв задатки, бегут, притом холст на паруса и мешки дорог. Прежде покупали 1000 аршин по 18 и по 20 рублей, а ныне покупают по 32 и по 33 рубля. В верховых городах сыщики на заставах берут рабочих людей.